Прекрасная креолка. Чем старше пионер, тем больше ему нравятся танцы. Происходит это плавно и постепенно. Мелких октябрят, тех вообще стараются к танцам не допускать. Ну и правильно, они только пищат, визжат и под ногами путаются. Пускай лучше мультфильмы смотрят. Как-то по малолетству я впервые подпольно попал на танцы в пионерлагере «Орленок», чтобы посмотреть, как это выглядит в исполнении парней и девушек первого и второго отрядов. Меня несказанно удивило, что они, оказывается, не танцуют, а при всем честном народе буквально обнимаются. При этом никто из них друг с другом даже не разговаривал. Просто стояли вот так, обнявшись, и покачивались в такт музыки, а вид был у них задумчивый и какой-то, можно сказать, глупый. Из магнитофона, что стоял посреди зала на стуле, кто-то заунывно пел на непонятном языке. «О, мами, мами, блю, о, мами, блю». «Кукуня», — сказал я своему другу, Мише Кукушкину, который и провел меня в клуб через тайную дверь за сценой. «Какие-то они все здесь чокнутые. Пойдем отсюда». «Я так ни за какие ковришки танцевать не буду». Но пришлось, причем буквально через месяц. В конце второй смены на веранде корпуса было решено провести отрядный огонек, кстати, первый в моей жизни. Посчитав, что мы все люди взрослые, переходим в четвертый класс, наши вожатые накрыли столы, поставили чай с печеньем, а самых смелых попросили выходить на середину и веселить остальных. Сначала все жутко стеснялись, хихикали, даже старались не смотреть друг на друга, но потом как-то незаметно осмелели. Миша Кукушкин спел очень хорошую песню «Тишина на Ваганьковском кладбище». Вова Булеев показал пантомиму, а я прочитал стишок Хармса. Огонек уже подходил к концу, и тут кто-то из девчонок потребовал танцев. Ребята сразу дружно завыли от возмущения, а вожатые взяли и разрешили. Столы и стулья быстро сдвинули в сторону. Девочки отошли к одной стене, а ребята к другой. У нас не было ни проигрывателя, ни тем более магнитофона, поэтому несколько девчонок встали рядышком и запели. О далеких просторах мечтая, урагану отдавшись во власть, чайка в небе отбилась от стаи и в туманную даль унеслась. И тогда от группки девочек отделилась Ирка Фридман, самая красивая и воображалистая в отряде. Пересекла веранду и вдруг подошла, шутливо поклонилась, сказав просто «давай потанцуем, моторчик». Я сразу пришел в смятение настолько сильное, что оставил без внимания ехидные смешки за спиной. Особенно, когда Ирка положила мне руки на плечи. Я тоже положил ей руки на плечи. Она снисходительно улыбнулась, взяла и опустила их к себе на талию. От этого я разволновался еще больше. Потом мы начали переминаться с ноги на ногу, а Ирка подпевала хору. «Не останется чайка за морем, не уютен ей берег чужой. Поняла, видно, чайка, как дорог, и навеки ей мил край родной. Перу-ла-ла-ла-ла, перу-ла-ла-ла-ла, перу-лай-ла». В общем, не такая плохая вещь эти танцы. Конечно, с кино не сравнить, особенно где про индейцев. Но для разнообразия сойдет. Да и Фридман не совсем уж дура, как привыкли считать мы с Мишей Кукушкиным. С каждым годом танцев было все больше, и в школе, и в лагере. Мы выплясывали под проигрыватель, магнитофон и даже под живой ансамбль. В общем, это превратилось в рутинное занятие. Но таких танцев, как в пионерлагере «Восток» от завода «ЗИЛ», куда я попал по окончании шестого класса, за два года до дружбы, я не видел ни разу. Бетонная танцплощадка для нескольких тысяч пионеров из сотни отрядов была размером с хороший аэродром. А на эстраде, уставленной колонками, давал жару профессиональный ансамбль, в котором играли пятеро молодых мужиков, одетых с ног до головы во все джинсовое. Мы приходили туда огромной кодлой, всем спортлагерем, специально в спортивных штанах, майках и кедах, чтобы остальным было понятно, с кем они имеют дело. Бесцеремонно сгоняя пионеров с лавочек, мы выбирали места получше, откуда были видны музыканты. Младшие, в том числе и я, уважали быстрые танцы, а старшие, те наоборот, медленные. Они высматривали среди танцующих самых красивых девчонок и в наглую отбивали их у кавалеров. Им, разрядникам по борьбе и боксу, надеждам спортивного общества «Торпедо» никто никогда не возражал. На первых же танцах, ближе к концу, в перерыве между песнями, вдруг кто-то выкрикнул: «7:40 давай!» И сразу же сотни глоток стали скандировать: «7:40! 7:40! 7:40!» Тогда длинноволосый гитарист подошел к микрофону и сказал: «Взрослые люди, пионеры, комсомольцы, опросите такую ужасную музыку!» Тут все завопили вообще как резанные. «А что такое 7:40?» — проорал я в ухо Сереге Михайлову, боксеру, чемпиону Москвы в полусреднем весе. «Клевая вещь!» — пытаясь перекричать толпу, пояснил Серега. «Трясучка! Говорят, ее евреи на свадьбах играют!» «7:40! 7:40! 7:40!» — продолжали реветь пионеры и комсомольцы, требуя ужасной еврейской музыки. Гитарист на сцене пожал плечами, мол, хозяин-барин, подмигнул остальным, притопнул ногой и взял первую ноту, которая вырвалась из огромных колонок. «Тэн!» От этого звука и пионеры, и спортсмены, комсомольцы и беспартийные пришли в неописуемое ликование. Захлопали, засвистели, а гитарист все тянул и тянул несколько тактов. А потом он как бы сжалился и проиграл еще 6 нот. Тита, тита, тита, тита. Овации перешли просто в ураган. А тут еще остальные музыканты грохнули одновременно. И сразу по всей танцплощадке стали выстраиваться хороводы, которые очень медленно в такт музыке начали свое кружение. Лишь некоторые, как Серега Михайлов, не вплетаясь в хоровод, стали выделывать коленца сами по себе. Мелодия постепенно убыстрялась. Ускоряли свое движение танцоры. Все пионеры, вожатые, выскочили на площадку, включая и тех, кто обычно сидел на лавочках. А музыканты все наращивали и наращивали темп. Хороводы бешено вращались, в пляс пустились все, даже пожарники, несущие вахту неподалеку. И вот уже гитарное соло стало настолько быстрым, что было непонятно, как у гитариста успевают пальцы. Некоторые участники хороводов, не выдержав этой бешеной гонки, спотыкались, увлекая за собой остальных. То тут, то там возникала куча мала, повсюду стоял хохот и визг. Похоже, что и спортсмены стали выдыхаться. Как вдруг мелодия на очередном вираже резко замедлилась, и гитара снова заиграла тягуче медленно. Все дружно выдохнули, переводя дух. И опять шаг за шагом, нота за нотой, только на этот раз с гораздо большим ускорением, музыканты снова достигли невероятного темпа, продолжая наращивать его до тех пор, пока мелодия резко и чисто не оборвалась на последней ноте куплета. Как же им хлопали, особенно соло-гитаристу. Да не просто хлопали, а, можно сказать, неистовствовали. Кричали, свистели, улюлюкали. То есть всеми способами выражали восторг. Минут 5 не давали начать следующую песню. Наконец, когда овации мало-помалу стали затихать, джинсовые мужики переглянулись, и ансамбль грянул самый модный шлягер 76-го. «Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января». «Серега», — сказал я перед отбоем Михайлову, когда мы шли от умывальника к палатке, «хочу на электрогитаре играть научиться». В середине смены весь наш отряд занялся подготовкой к конкурсу на лучшую инсценированную песню. Режиссером-постановщиком, естественно, выступал Володя Чубаровский, а ассистентами режиссера были назначены два Шурика — Беляев и Балаган. Нам была предложена песня Остапа Бендера из фильма «12 стульев». Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты, словно кровь, жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Как мне и было обещано Чубаровским, в первую же минуту нашего знакомства я получил роль молодого ковбоя, с которым коварная юная креолка изменяет угрюмому пирату. И хотя в тексте песни не было никакого намека на внешность этого ковбоя, предполагалось, конечно, что если уж ковбой молодой, то вряд ли уродливый. А потому можно с уверенностью сказать, что я получил роль красавца. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке. И одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске. Вот кто получился уродом, так это пират. Его должен был изображать некий юный родственник Мелса Хабибовича из города Нальчика по имени Равиль. В этом Нальчике он занимался много лет боксом. Но, кстати, за смену так никому и не накостылял, чем многих разочаровал. Его долго доводили до нужной Чубаровскому уродской кондиции, а именно пририсовали фингал под глаз, смастерили фиксу из фольги, приклеили бороду из крашеного мочала. Вдобавок расписали все тело блатными татуировками и напялили бандану. Чубаровский долго вглядывался, подходил, отходил, рассматривал с разных ракурсов, как опытный сценограф, и остался недоволен. Тогда нашли какую-то драную тельняшку, надели на пирата. Оказалось, опять не то. Володя подумал-подумал, надорвал тельняшку на груди, чтобы татуировки были лучше видны. Вроде бы уже классно, лучше не придумаешь. Но Чубаровскому все равно не хватало завершающего штриха. Наконец он вскочил и куда-то побежал. Как выяснилось, в изолятор. Вернулся радостный, с костылем в руке. В изоляторе одолжил. Сделал пирата одноногим. Ногу веревочкой под тельняшкой подвязал. Ну, точно Сильвер, только без попугая. Все. Володя, наконец, просиял и начал колдовать над стройной креолкой. Креолкой назначили детдомовца Леню, дико смешного и обаятельного парня лет 12. Он по возрасту должен был числиться во втором, а то и в третьем отряде. Но у нас в первом находились еще двое парней из этого детского дома. А их, как правило, не разлучали. Леня был кудрявым, с шапкой густых черных волос, розовощекий и упругий, как резиновый мячик. На левой руке у него красовалась татуировка «Леня». Буквы были все разнокалиберные, как будто их кололи 4 разных человека. Он был компанейским и неизменно веселым пацаном. Чем-то по темпераменту напоминал мамочку из республики Шкит. Но мамочка воровал у своих, а вот Леня нет. У него были принципы. Помню, раз мы с ним курили вдвоем на нашем бревнышке, и Леня по моей просьбе рассказывал истории о детдомовской жизни. Про воспитателей добрых и хороших, про воспитателей гадов и садистов, про всякие смешные случаи, про то, как старшие терроризируют младших. А еще, оказывается, они там и пьют, и воруют. «Я смотрю, Леха, ты вообще жизни не знаешь. У нас любой 7-летний шкет соображает лучше. Тебя мамаша, небось, до пенсии будет за ручку водить». Мне только и оставалось, что соглашаться. Потом мы закуривали еще по одной. «А ты думаешь, мне здесь у вас ничего спить не хочется?» — вдруг подмигнул Леня. «Да так хочется, что аж зубы сводит. Особенно у Володьки Антошина», — засмеялся он. «Но ты не дрейф, не буду. Вы же мне своими стали. А у своих брать это впадлу». И вдруг Леня стал очень серьезным. Я таким никогда его не видел прежде. Даже показалось, что он сейчас заплачет. «Полюбил я вас, чертей. Тебя, Антошина, Балагана, хорошие вы пацаны. У нас таких нету. Ну, пошли на полдник, Леха». Снова засмеялся он. «Вижу, что тоску на тебя нагнал». Леня знал огромное количество жалобных детдомовских песен. А любимая у него была вот эта, студенческая. «Ходят девушки многие, нам приметны их талии, нам приятны и ноги их, ручки их и так далее». Я потом долго, почти год, буду слышать его всегда веселый голос. Он станет часто звонить из своего детского дома, тайно проникая по вечерам в директорский кабинет. И вдруг пропадет внезапно, как сгинет. Адрес этого самого детского дома я у него узнать не удосужился, лапать. А в лагерь он больше не приедет. Какая же сука бросила его в приюте? Вот бы на нее поглядеть. Креолка из лёни получилась знатная. Из одеяния на нем была одна единственная дико похабная кружевная комбинация. Его кудри накрутили вдобавок на бигуди, сделав настоящую негритянскую прическу. Накрасили, не пожалев макияжа. И когда он изображал наивную девушку, хлопая ресницами, все ржали, как ненормальные. Но Чубаровскому в этом сценическом образе чего-то опять не хватало. «Леня», — начал он, — «когда идет текст, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой, не нужно изображать из себя жену моряка, встречающую его после долгой разлуки на пирсе. Пойми, ты должен вести себя по-другому». «Володь», — спросил тогда озадаченный Леня, — «я что-то не понял. По-другому? Это как?» «Видишь ли, Леня», — осторожно начал Володя Чубаровский, понимая, что перед ним стоит 12-летний пацан, — «попробуй так кокетливо делать ручкой и глазами поводить, ну как...» «Да что ты, Володь, все вокруг да около! Как блядь, что ли?» «Да не вопрос! Ты мне только скажи, помаши, Лень, ручкой как блядь, а то стоишь, мудришь!» А что касается меня, тут было все предельно лаконично. Я появлялся на сцене безо всякого грима и быстренько соблазнял креолку. На мне были потертые Вовкины джинсы Ли и сомбреро, которые одолжил вожатый второго отряда Толик Либеров. Конечно, мы ничем таким с Леней не занимались, а просто вальсировали. Причем, по замыслу Чубаровского, я держал Леню на руках. «Ну ты поскребыш, а кроме гитары ничего в руках держать не умеешь», цитатой из «Неуловимых» выражал неудовольствие Володя. «Не чувствуешь разве, что у твоей партнерши задница провисает? А ну, приподними Леню повыше!» — приказывал он. В финале к нам, танцующим, приближался на костыле родственник Мелса Хабибовича из Нальчика и стрелял мне в спину. Мы с Леней падали на приготовленный загодя матрас, изображая смесь агонии и любовного экстаза. Надо ли говорить, что на этом конкурсе мы заняли первое место? Да еще с колоссальным отрывом от остальных. Конкурентов у нас и близко не наблюдалось. Эх, мужики, как же я мечтал о гитаре. Мне она даже ночами снилась. И в школе мечтал, и когда в институт поступил. Но стипендия 40 рублей, а мать — бухгалтер. Оклад-то всего 120. Ничего, думаю, после третьего курса поеду в стройотряд. Может, и заработаю. Вот вы говорите, в ГУМ ездили. Вам от дома сколько добираться? Полчаса? А от моего Нарофоминска до Лейпцига 2 часа в один конец. Ведь именно там музимы продавались. А мне лишь музиму подавай. Ничего больше не нужно. Хоть она и почти 3 сотни стоила. Меня в Лейпциге уже все продавцы знали. Поиграть иногда давали. Так душу себе разбередишь и обратно в Нарофоминск. А в прошлом году 20 лет стукнуло. Юбилей как-никак. Все друзья собрались. Пришли кучей, книжку 3 товарища вручили. Мол, почитай о настоящей мужской дружбе. Ну, мы поржали, за стол сели, посидели хорошо, весело. Потом гулять пошли, до 2 часов ночи шатались. У меня ведь в конце мая день рождения. Уже тепло совсем. Утром открываю глаза, сам еще не проснулся, смотрю, а в углу около шкафа гитара стоит. Свет через занавеску на нее падает, как будто рисунок на стене. Ничего себе, думаю, какой сон мне красивый снится. Потом как подбросило. Я с кровати соскочил и к шкафу, а там и правда гитара, настоящая. Именно та, о какой только и мечтал. Музима Этерна Люкс. Оказалось, друзья мои ночами вагоны на станции разгружали. Деньги собирали. Поехали в Лейпциг, купили гитару. И мать попросили спрятать. А сразу дарить не стали. Решили сюрприз устроить, чтоб запомнилось. Вот такие у меня друзья, мужики. Мы сидим в вожатской комнате и, как завороженные, слушаем Юрку Гончарова. Интересно, а мои друзья станут ради меня вагоны по ночам разгружать? Ансамбля у нас было 2. Вожатский и пионерский. Между ними существовала здоровая конкуренция, которая ярче всего проявлялась на танцах. Вожатые играли песни своей тревожной юности. То есть, по пионерскому мнению, безнадежное старье. Зато наш репертуар, тот наоборот, состоял из шлягеров современных, где основная роль принадлежала моей партии соло-гитары. Часть этих мелодий я разучил в нашем гитарном кружке, а кое-что пришлось подбирать на слух, когда вспоминал то, что слышал из магнитофона Вовки Антошина. Главный козырь мы выдавали на медленном заключительном танце, который неизменно объявлялся белым. Как-то чувствовалось, что после всех песен в исполнении вожатского коллектива о шепчущих березках, о шумящих кленах, о семи ветрах, пионерам хочется услышать какую-то хорошую и жизненную вещь. Тогда кто-нибудь из нас подходил к микрофону, оглядывал танцплощадку и важно произносил: «Последняя песня!» Сразу же начинался ропот, возмущение. «Действительно, время детское. Как последнее? Почему последнее?» Выждав какое-то время, чтобы дать утихнуть протестующим, следовали два слова. «Белый танец!» Возмущение сменялось обрадованно смущенным вздохом. И после паузы еще два слова, которых все ждали с замиранием сердца. «Больничные палаты!» Тут раздавался шквал ликующих голосов, свист, аплодисменты, и мы приступали. Вступление было круче, чем у Deep Purple. Моя гитара ревела, а бас с ударными лупили в унисон, создавая тревожное настроение. Затем, через четыре такта, балаган выходил на середину и начинал голосить. «Больничные палаты, где ты лежишь и как ты?» Такой вопрос девчонка задает. «Ах, если б можно было тебе подняться, милый, родной и дорогой мальчишка мой!» Дамы наперебой приглашали кавалеров, а некоторые, чтобы не пропустить ни одного слова, стояли и просто слушали. «Во всем я виновата. Тебя вчера ребята поранили ножом из-за меня. А я-то и не знала и честно не встречала таких, как ты, нигде и никогда». Тут следовал мощный переход, а затем с новой силой, уже хором, выдавался припев, который подхватывала вся танцплощадка. «А кругом весна, а кругом ручьи, а у тебя беда, а у тебя врачи». Успех был ошеломляющим. Девочки первого и второго отряда плакали навзрыд, а в финале моя партия соло-гитары так скребла по нервам, что приводило в восхищение всех, даже дачников. Так мы называли ребят-москвичей с окрестных дач, которые приходили к нам на танцы.